Лирика трубадуров. Лирика трубадуров, или рыцарская, куртуазная, возникла во второй половине XI века на юге Франции, в Провансе, как отражение новых идеалов европейского дворянского общества. Если раньше истинным рыцарем считался верный вассал и отважный воин, проявивший себя в ратном и религиозном служении, то теперь рыцарю надлежало быть столь же безупречным в служении светском. Идеальный рыцарь – это человек изысканный, вежливый, любезный. У него есть дама сердца, любовь которой он должен завоевать красотой облика, добрым нравом, безупречным красноречием, искренним преклонением. Рыцарская лирика – лирика сословная. Она создавалась дворянством, считавшим себя лучшей частью человечества. Любовь в этом мире – это высокое чистое чувство, способное поднять человека над реальной жизнью, источник нравственного совершенствования. Писали трубадуры и о другой любви, смешанной, приходящей, чувственной, характерной для крестьянского мира. Поэзия трубадуров создавалась на народном языке юга Франции, провансальском. В творчестве трубадуров переплелись различные традиции – римской лирики, овидий, народной, арабо-мусульманской, клирикальной. Поэты-трубадуры очень высоко ценили свою творческую индивидуальность. Огромное значение придавали работе над формой стиха, ввели рифму. Поэтическое совершенство их лирики являлось мерой высоты их куртуазного идеала, их любовного чувства. Александр Сергеевич Пушкин в статье о поэзии классической и романтической писал: «Поэзия проснулась под небом полуденной Франции, рифма отозвалась в романском языке. Сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь малозначащее, имело важное влияние на словесность новейших народов. Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы. Трубадуры обратились к новым источникам вдохновения, воспели любовь и войну, оживили народные предания. Мавры внушили ей поэзии. Иступление и нежность любви, приверженность к чудесному и роскошное красноречие Востока. Рыцари сообщили свою набожность и простодушие, свое понятие о геройстве и вольность нравов походных станов Готфреда и Ричарда». Трубадуры разработали целый ряд жанровых форм. Высший жанр куртуазной лирики – кансона, стихотворение, посвященное идеальной любви. Рядом с кансоной стоял верс, где наряду с темой любви говорилось о моральных проблемах. О расставании влюбленных утром после тайного свидания рассказывалось в альбе. Пасторелла являла собой диалог, который вели рыцарь и пастушка. Сервента посвящалась социальным и политическим вопросам, войне, сатирическому обличению противников поэта. Следует упомянуть такие жанры, как тенсона – поэтический диалог на темы любовные, политические, философские. Плач – выражение скорби по близкому человеку. Баллада – плясовая песня. Сирена, позже серенада – песня, исполняемая влюбленными под окнами дам. Своего высшего расцвета лирика Прованса достигла в XII веке, когда провансальский язык стал языком куртуазной поэзии Европы. В начале XIII века начинается угасание рыцарской лирики. Однако художественный опыт поэтов-трубадуров сохранил свое неоценимое значение для всей последующей европейской поэтической культуры. Гильон IX. Герцог Аквитании, граф Пуатевинский, носивший имя Гильон IX, 1071-1127 годы, первый из трубадуров, стихи которого были записаны и дошли до нашего времени. Сохранилось 11 стихотворений Гильона, из которых 4 кансоны, 6 озорных стихотворений и покаянная песнь. В жизнеописании Гильона IX крупнейшего феодала юга Франции, воинственного рыцаря и талантливого поэта, говорится: «Граф Пуатевинский был одним из куртуазнейших на свете мужей и превеликим обманщиком женщин. Как доблестный рыцарь владел он оружием и отличался щедростью и великим искусством в пении и трубадурском художестве. И немало постранствовал он по белу свету, повсюду кружа головы дамам». Приводим покаянную песнь Гильома. Ее считают последним стихотворением поэта, созданным во время тяжелой болезни 1111-1112 годов. Покаянная песнь. Про то стихи сейчас сложу, про то спою, о чем тужу. Любви я больше не служу, знай, Пуату и Лимузен. В изгнание отправляюсь я, тревоги страха не тая, война идет в мои края, лишения сына ждут и плен. Горька разлука с домом мне, мое имение Пуатье отдам фальконовой семье, мой милый сын, его кузен. Но знаю, будет побежден гасконцем или анжуйцем он, коль не поможет ни фалькон, ни тот, кто выделил мне Лен. Быть должен смел он и суров, когда покину я свой кров, но слаб он, юн и не готов жить среди насилия и измен. Гнев на меня, мой друг, отри, и ты, Христос, прости. Аминь. Смешав романский латынь, в молении не встаю с колен. Я радость знал, любил я бой, но с ними разлучен судьбой. Взыскуя мира, пред тобой, как грешник, я стою, Сагбен. Я весельчак был и не трус, но с Богом, заключив союз, хочу тяжелый сбросить груз в преддверии близких перемен. Все оставляю, что любил, всю гордость рыцарства, весь пыл, да буду Господу я мил, все остальное только тлен. Но вспомните, когда умру, друзья, на траурном перу, то, как я весел был в миру, вдали, вблизи, среди этих стен, скитальца плащ с собой беру, соболи и мантии взамен.